Глава третья. Примерно через полчаса, когда мы с трактирщиком вконец охрипли, а от головы стали распространяться миазмы стремительно тухнувшего на жарком солнце мяса, мы сошлись на трех золотых и ударили, так сказать, по рукам. Деньги перекочевали ко мне в карман. Вместе с приятной тяжестью золота, к слову сказать, вряд ли настоящего, иначе устроители просто разорились бы на драгоценном металле. В кармане джинсов я ощутила неровности пола под босой ступней. Ну, ёперный театр, чуть без обуви не осталось. И пусть зимние кожаные полусапожки на меху сейчас явно не по сезону, а если расстегнуть молнию, настойчиво стремятся свалиться с сопревших от жары ног, но другой обуви у меня нет, а на безрыбье... Поэтому сначала я извлекла из-под стола свой боевой сапог и натянула его на ногу. Теперь, когда беззащитной розовой пятки не грозила простуда во время летней прогулки в поисках нормального полноценного обеда, можно было заняться, собственно, самим предметом выгодной сделки. Мешок я обрезгливо зацепила двумя пальцами. Игра игрой. А кто их, устроителей, поймет? Мало ли чего напихать могли туда ради хохмы. И я покинула заведение с гордо поднятой головой. Направляясь к выходу, я успела заметить краем глаза, как огорченный потерей золота трактирщик с удивлением рассматривал пустые ладони, словно все еще надеялся обнаружить отдельные монеты. Горький вздох исторгся из груди практически осиротевшего мужчины. Но тут его взгляд упал на одного из пребывающих в отключке страдальцев и остановился примерно в районе пояса, где блестела позолотой резная рукоять меча. Видимо, трактирщик прикинул в уме, сколько сможет выручить за оружие, и воспрянул духом. Сладким оазисом в знойной пустыне в мозгу замаячила верная прибыль. На улице солнце жарило вовсю. Если в помещении было более-менее прохладно, то за порогом разогретый воздух горячо чмокнул в лицо, погладил раскаленной ладонью, обволок пуховым оренбургским платком, рождая в голове крамольные мысли о побеге обратно в прохладу таверны. Захотелось найти тень и спокойно отлежаться до вечера. Я тряхнула буйной гривой рыжих волос, прогоняя постыдную трусость. Хорошо, хоть веснушки от обилия солнца мне не грозили. Мелочь, а приятно. «Эй!» Хриплый окрик застал меня врасплох. Я обернулась. Следовавшая по пятам принцесса споткнулась и рухнула в мои объятия. Чисто машинально я не дала эльфийке плюхнуться в пыль и наставить себе новых ссадин. Запыленному, некогда элегантному платью грязь уже не могла повредить. Одним пятном больше, одним меньше. Сдается мне, Норан Дириэль выбрала себе не лучшую роль в игре. Судя по книгам, эльфы — народ элегантный, двигаются красиво и изящно. А это сплошное недоразумение. «Дорогая», — обреченно вздохнула я, — «мне весьма лестно твое внимание, но я немного не по той части». «Чего?» — распахнула голубые глазки она. «А того. Ориентация у меня традиционная». Но Рандирель явно не поняла ни шутки, ни намека, просто удивленно смотрела миндалевидными глазами. Но я от дальнейших комментариев отказалась. Зачем смущать невинное дитя рассказами о грубой реальности? Просто отодвинула ее в сторону, дабы дальше она смогла передвигаться на своих двоих. «Уважаемая, что вы собираетесь делать с этой головой?» Брюнетистая незнакомка нежно обнималась со стеной заведения, отчего создавалось обманчивое впечатление, словно девушка беседует с неодушевленным предметом. «Как что?» — удивленно пожала плечами я. «Выброшу. Как только разыщу мусорку, разумеется. А есть другие варианты ее утилизации?» «Есть. Мы можем ее продать». Я удивленно воззрилась на фигуру в сером плаще. «Ну надо же! Какая хорошая вещь в этом мире — упыриная голова! Вонючая, правда, зато многоразового использования. Всем-то она нужна, и все ее хотят приобрести». «Кому?» — на всякий случай поинтересовалась я, все еще недоумевая, кому может понадобиться такая несусветная гадость. По моему личному мнению, такое только в мусоропровод и годится. Есть тут один маг, он головы скупает. А для чего магу может понадобиться голова упыря? Изумилась принцесса. Насколько мне известно, из нее ничего нельзя изготовить, разве что зубы на сувениры растащить. Незнакомка медленно повернулась к нам лицом, привалилась к стенке и с трудом улыбнулась. Улыбка получилась вымученной, но на ее лице все равно смотрелось красиво. Я тяжело вздохнула. Ну, могут же некоторые всегда выглядеть так, что хоть на обложку Vogue или на подиум для показа высокой моды. А мне для этого приходится прилагать кучу усилий, хотя дурнушкой никогда себя не считала. Он крем для лица делает. От морщин. Говорят, уходит на ура. Лучше, чем горячие пирожки зимой. Обалдеть! — поразилась я. — Интересный составчик у местной косметической продукции. Напомните мне здесь ничего такого не покупать. А вам, дорогая добытчица редких компонентов, что за радость помогать в их продаже? Не проще было проследить за нами и получить ее за даром, выкопав из ближайшего мусорного контейнера? Брюнетка тихо вздохнула. — Голова быстро портится, а до мага я не дойду, по крайней мере, самостоятельно. Хм, очень разумно и похоже на правду. Допустим, мы поможем вам добраться до мага. И что дальше? Деньги поделим на троих и пойдем обедать. Кстати, я знаю неплохой трактир. Там сдают недорогие комнаты, хорошо кормят и не задают лишних вопросов. Мы с Норан Дириэль переглянулись. Предложение более чем устраивало. Во-первых, мы получим еще денег. А от легкого заработка редко кто отказывается. Во-вторых, у нас будет место, где мы все-таки сможем спокойно поесть. Маг жил не то чтобы далеко, но и не близко. А мы представляли собой слишком колоритную группу, чтобы оставить прохожих равнодушными. Мы взяли друг друга под руки. Добытчицу вонючего мешка расположили посередине. И отправились походкой трех маленьких лебедей из незабвенного балета «Лебединое озеро». Причем брюнетка идти была не в состоянии и напоминала скорее умирающего лебедя, перепутавшего свой выход. Нас мотало из стороны в сторону. Редкая зазевавшаяся кошка сумела уйти без громкого мява и шипения по причине беспощадно отдавленных лап и хвоста. Народ реагировал преимущественно неадекватно. Самые жалостливые предлагали опохмелиться и не мучить организм. Женщины кривили губы, обзывали разными словами, в большинстве своем обидными, из коих пьянь звучала как комплимент. Брезгливо поднимали длинные, почти до земли юбки, словно боялись запачкаться, и торопливо переходили на другую сторону улицы. Впрочем, маневр их не спасал. Мы настигали их и там, заставляя особо гибких тонким слоем распластываться по стенам домов и втягивать животы внутрь. Неплохая тренировка для внутренних мышц получилась. Чем не занятие по системе Пилатес? Но везло далеко не всем. Некоторые были опрокинуты, наивно полагая, что мы не посмеем врезаться в габаритных матрон. Но, влекомые инерцией, мы попросту сметали случайные помехи со своего пути. Остальные, завидев печальную участь товарок, с визгом подхватывали юбки и мчались по узким улицам, наплевав на достоинство. Таким вот образом мы прошествовали к жилищу местного мага. Вслед нам неслась ругань вперемешку с угрозами, и вскоре собралась целая толпа желающих нас отметелить. Но тут как-то ненавязчиво оказалось, что мы пришли. Судя по хоромам, которые отгрохал местный маг, дела у него шли гораздо лучше, чем у ведьмы, особенно если учесть печальные последствия нашего визита, плавно перетекшего в пожар. Это было величественное трехэтажное здание с мраморными колоннами, великолепной лестницей, украшенной каменными вазонами с низкорослыми розами. Белый фасад оживляли округлые, ажурные ковки балконы, глядя на которые, невольно ожидаешь появления изысканных барышень в разноцветных шелковых платьях, с туго затянутыми в корсет талиями. Прямо перед нами нарисовались дубовые ворота. Мы не спасовали перед препятствием, несмотря на его кажущуюся монументальность, вписались в створки со всего маху. Могу со всей ответственностью заявить, при столкновении трех девичьих лбов с воротами ни одно дерево не пострадало. «Пришли!» — хрипло возвестила брюнетка очевидную истину, словно мы сами не догадались. «Вижу!» — устало откликнулась принцесса. Я воздержалась от комментариев, просто взялась за дверной молоток. В первый раз узрела подобный раритет. Не проще ли было обзавестись приличным домофоном или на худой конец звонком? И принялась лупить им по воротам с остервенением оголодавшего дятла. С гордостью признаюсь, никогда и никто не задавал этому молотку такого жара со времен постройки дома. На стук долго не открывали. Видимо, народ набирался в прислугу сплошь глухой, да и хозяин тут был тук на оба уха. Наконец, в воротах, с легким скрипом давно не смазываемых петель, отворилась калитка. И в нее высунулся смуглявый, встрепанный парнишка. Вид у него был хитрый, оценивающий, недовольный и откровенно плутоватый. Обычно такому сразу хочется дать в морду, просто для профилактики, не дожидаясь, когда подобное чудо природы удосужится преподнести какой-нибудь мерзопакостный сюрприз. А то, что это точно случится, гадалки не ходи. А после пакости еще и отметелить, уже за дело. Личность смерила нас уничижительным взглядом, отчего разонравилась мне еще больше, и заявила. «Сегодня от алкоголизма не кодируем. Приходите на следующей неделе». И попытался захлопнуть дверь перед нашими вытянувшимися лицами. Но брюнетка оказалась готова к подобному повороту событий. То ли перед ней вообще часто захлопывали двери, то ли с реакцией у дамы было все в порядке. Только она быстро вставила ногу в дверной зазор. «А нам такие услуги без надобности», — выдавила она в лицо потрясенно хлопающему карими глазками парню и сунула ему под нос мешок с добычей. «Видишь, мы к хозяину по очень важному делу». Парнишка потянул носом воздух, напитанный характерным запахом разложения, кивнул и вперил взгляд немигающих глаз в жарко дышащую в наши спины толпу. «Спустить собак, что ли?» Никому конкретно не обращаясь, поинтересовался он. Видимо, собаки были веской угрозой, потому как толпа испарилась буквально за секунду, словно по мановению волшебной палочки. И вопрос повис в воздухе, оказавшись риторическим. Парнишка еще раз окинул нас цепким внимательным взглядом, словно сканируя на ношение холодного оружия, и нехотя отошел в сторону, процедив. «Ладно уж, входите». Мы не заставили себя ждать. Чем быстрее мы сбагрим успевшую уже поднадоесть ингредиент чудодейственного крема, тем раньше окажемся в тихом спокойном месте, где нам не то чтобы будут рады, но, по крайней мере, накормят. А это уже плюс. Мысль о горячем обеде из трех блюд замаячила вожделенным оазисом перед измученным разнообразными событиями организмом. Я резко замотала головой, стряхивая неуместные мысли, словно собака воду. Судя по приему, рассчитывать на хлеб-соль не стоило. Наверняка даже чаем не напоят, заразы. Тяжело вздохнув, мы с принцессой без особого энтузиазма подхватили уставшую брюнетку и с надрывом поволокли ее по дорожке, посыпанной мелким цветным гравием. Кажется, близость заслуженной награды повергла и без того сомлевшую девушку в состояние молчаливого ступора. Если на улице она еще как-то пыталась перебирать ногами, правда, не всегда попадая в общий ритм, но ее героические усилия были оценены по достоинству, то сейчас просто обмякла на руках всем весом. Я и не предполагала, что хрупкая с виду фигурка может быть такой тяжелой. По мне, так ей нужно сбросить килоэдок 20-30. Но моим мнением никто не поинтересовался. Я, в свою очередь, не спешила его озвучивать, берегла дыхание. Буйство красок роскошных клумб и прохладная тень изящных беседок, увитых сочной зеленью растений, совершенно не радовали глаз. Даже матерые кобели, которые покинули свои внушительные, похожие на уменьшенные в несколько раз копии деревянных срубов исп будки, не произвели должного впечатления. Сунься они ко мне прямо сейчас. Запинаю и не посмотрю на клыки. Мы сделали попытку завести сомлевшую спутницу в дом через парадное. Но подъем оказался слишком крут. Поэтому мы, не особо заморачиваясь, пристроили даму на беломраморных ступенях. Авось за несколько минут ревматизм не подхватит. А мы хотя бы дух переведем. «Эй!» — возмутился произволом провожатый. «На «эй» зовут Кобелей!» — вяло огрызнулась я, вытирая пот со лба подолом собственной футболки. Парень проследил за моим невинным жестом, с удивлением маленького мальчика, впервые узревшего слона. В ответ я только пожала плечами. «Подумаешь, сверкнула полоской обнаженного живота. На стриптиз никак не тянет. На пляже можно совершенно свободно увидеть и не такое». «Этот вход только для гостей», — заявил нахал. «Очень интересно», — подбоченилась я. «Стесняюсь спросить, а мы, по-твоему, кто? Просто прохожие?» Он уставился на меня так, словно я попросила прогуляться со мной до ближайшего ЗАГСа с перспективой бесплатной кормежки 200 человек моей родни в самом шикарном ресторане города. «Таких, как вы, велено принимать с черного хода», — отрезал он. Я не стала вступать в длительные дискуссии. Оно мне надо. В конце концов, для меня нет принципиальной разницы, с какой именно стороны дома придется зайти. Будем надеяться, что хоть с черным ходом нам повезет, и там не будет крутых ступенек, как у парадного. Иначе охотницу в дом нам не завести. Вход для прислуги не отличался ни красотой, ни монументальностью. Обычная, ничем не примечательная деревянная дверь с торца особняка вела в кухню и хозяйственные помещения. На кухне, несмотря на летний зной, жарко топилась огромная плита. Поварята метались из угла в угол, как ошпаренные. А дородный повар, на прокорм которого, пожалуй, разоришься, с упорством маньяка лупил по приличному куску мяса на разделочной доске. В стороны летели кровавые ошметки, а сам мужчина сильно смахивал на заплечных дел мастера за работой. Принцесса невольно вздрогнула и попыталась шмыгнуть за мою спину. Не удалось, мешала брюнетка, обвисшая на наших руках. Пришлось Норан Дириэль глубоко вздохнуть, сосчитать до 10 и зажмурить глаза, но не очень сильно, а так, чтобы из-под опущенных ресниц было видно, куда идти. Кабинет хозяина дома оказался скромных размеров комнатой с массивной, явно антикварной мебелью из дерева темно-вишневого сорта, по структуре напоминавшего полудрагоценный камень. На столе стоял дорогой чернильный прибор из малахита. Лежали очиненные гусиные перья, которые меня особенно умилили. Вот ведь реалисты! Даже такие мелочи предусмотрели. Стеллаж с книгами в позолоченных переплетах выглядел основательно и как-то уютно, что ли. Пока я с интересом рассматривала кабинет, как городская жительница живую дойную корову, наш провожатый буркнул: «Ждите тут!» и исчез, как туман под лучами яркого солнца. Видимо, отправился возвестить хозяину особняка о прибытии гостей. Нашим комфортом никто не озаботился. Закусок не предложили, напитков и присесть тоже. Не иначе, как замотался сердечный в хлопотах по хозяйству. С кем не бывает. Мы не обиделись, а вольготно расположились кто как мог. Охотницу водрузили, читай, уронили, в мягкое кожаное кресло, где она блаженно вздохнула, вытянула уставшие ноги и тут же задремала. Конечно, умаялась. Вон какой полезный трофей раздобыла. Мы с принцессой тоже пришли к выводу, что в ногах правды нет, и уютно расположились на мягких подлокотниках. Голову усекновенного упыря бережно возложили прямо на драгоценную столешницу, дабы покупатель сразу с порога оценил предлагаемый его вниманию товар и обрадовался. Я потянулась за чернильницей. Всегда хотела рассмотреть такую редкость поближе. Но в магазинах, где их продают, от любителей полапать дорогие изделия из полудрагоценных и поделочных камней скрывает стекло витрины или шкафа. «А вещица-то тяжелая», — прикинула я, взвешивая чернильницу в правой руке. «Такой кому-нибудь по лбу заехать мало не покажется. С другой стороны, таскать подобное в дамской сумочке вместо газового баллончика проблематично». «Положи, а то уронишь!» Настоятельно порекомендовал мужской голос прямо над ухом. Я невольно вздрогнула и, конечно же, выронила тяжелую вещь. К счастью, чернильница не разбилась, а просто опрокинулась на бок и подарила нам прекрасную возможность узнать, насколько хорошо впитывает черные чернила бежевый ковер. Получилось очень даже ничего. Если пятну пририсовать хвостик калачиком, то получится замечательная собачка. Вошедший мужчина ничем не напоминал ведьму, посещение которой закончилось неприятностью в виде сожжения ее дома. Темно-русые волосы спускались до плеч. Обруч с зеленым камнем не давал непослушным прядям падать на лицо и подчеркивал высокий бледный лоб с тонкими морщинами. Видимо, мужчина часто хмурил его, когда что-то обдумывал. Тонкий нос с горбинкой придавал лицу хищный вид. Медово-карие глаза смотрели на испорченный ковер с явным сожалением. Вот ведь жук! Втюхивает доверчивым дамам всякую дрянь, а из-за ковра расстраивается. Подумаешь, пятно посадили. Так ведь не сожгли же! Хорошее моющее средство и, глядишь, отойдет. Одет маг был более чем прозаично. Никаких гирлянд амулетов, а ляповатых колец с неимоверно огромными камнями и прочие дешевые атрибутики. Темно-коричневая рубашка и штаны, заправленные в высокие замшевые сапоги. Вот и весь наряд. Странный какой-то маг. На реквизите, что ли, экономят? Где, спрашивается, мантия? Где посох? Или, на крайний случай, остроконечная шляпа? Дай этому типу шпоры, шляпу и пару пистолетов, и готов ковбой. «Вы зачем пришли?» — мрачно поинтересовался маг. Я оторвала взгляд от чернильного пятна и нагло заявила. «Да так, мимо проходили. Дай, думаем, зайдем. Может, угостят чем-нибудь вкусным?» Все обалдело уставились на меня. «Что за бред?» — пораженно вопросил хозяин испорченного ковра. «Мне слуга доложил, что вы голову упыря принесли». «То есть вам прекрасно известна цель нашего визита?» — заинтересовалась я. «Так чего нам голову морочить? Деньги на бочку и разошлись, как в море корабли». Мужик удивленно выгнул бровь, но кошелек все-таки достал и высыпал на стол несколько серебряных монет. Я с удивлением наблюдала за процессом. «Ну и расценки в этой игре. Чтобы убрать голову из какого-то кабака, нам заплатили золотом, а маг решил приобрести ее за жалкую горсть серебра. Интересно, кто устанавливал прескурант?» «Это что?» — изумилась я. «Плата за не первой свежести голову. Пожал плечами этот нахал, чем привел меня в полное бешенство. Да у меня штаны стоят дороже!» Он смерил мои утратившие пристойный вид джинсы презрительным взглядом. «Сожалею, уважаемая, но вас явно обманули. За такую тряпку и нескольких медиков много». «Хам!» Я окончательно вышла из себя и смерила наглеца не менее презрительным взглядом. «А на мой взгляд, вы просто решили обмануть трех несчастных женщин. Буквально обираете до нитки и пускаете по миру голыми и босыми». Маг с интересом рассмотрел каждую из нас, будто оценивая, кто лучше выглядит без одежды. Нарисованная мною картина явно его заинтересовала. Я едва удержалась, чтобы не сплюнуть на ковер. «Каков нахал! Мы тут ему цельную голову опасной нежити притащили, а он не только предлагает за нее смехотворную цену, но еще и раздевает глазами». «Да нам трактирщик предлагал за нее целых 3 золотых!» «И вы не взяли?» — не поверил тот. «Так он...» — вклинилась была принцесса, но получила от меня пинок в голень, громко ойкнула и заткнулась, испепеляя меня укоризненным взглядом. «Ну и пусть. Чуть мне всю торговлю не испортила». «Он хотел просто повесить ее на стену, как охотничий трофей, а мы ратуем за женскую красоту». «Дичь какая!» — недоверчиво покачал головой мужчина. «А ваши цены не дичь?» — парировала я. «Несколько серебряных монет за голову опасного вида нежити. Да наша охотница жизнью рисковала, чтобы ее добыть. А вы?» Я смерила его укоризненным взглядом, как кровопийцу, нагло наживающегося на чужом риске. Он ничуть не смутился, но набавил несколько монет. Торг начался.